Гипотеза. Когда мне дают выбор между А. солгать и Б. сказать правду, я неизбежно выберу... Нет, не в этот раз. Несомненно, Холден сильно приукрашивал свои байки, поскольку много лет ходил на курсы по стендапу. Но все же Оливия безудержно хохотала над его рассказами. «И вот меня будет этот льющийся сверху водопад!» Адам закатил глаза. «Это была одна капля. Я недоумеваю, почему в домике идет дождь, но потом замечаю, что идет он с верхнего яруса кровати, и что Адам, которому тогда было 13, 6, мне было 6, а тебе 7, обоссал кровать, и моча просачивается сквозь матрас на меня». Оливия прикрыла рот рукой в безуспешной попытке скрыть, как ей весело. Точно так же она потерпела неудачу, когда Холден рассказывал о щенке далматинца, который однажды укусил Адама за задницу, и о выпускном альбоме, где Адам занял первое место в рейтинге «Доведет тебя до слез». Во всяком случае, сейчас Адам не смущался и выглядел куда менее расстроенным, чем получасом ранее, когда Холден сказал: «Оливия, да он по тебе сохнет», что объясняло так многое. Может быть, все. «Чувак, 6 лет!» Малькольм покачал головой и вытер глаза. «Я был болен. И все же, для такого инцидента ты был чересчур взрослый». Адам просто смотрел на своего друга, пока тот не опустил взгляд. «А может, ты не такой уж взрослый?» — пробормотал он. По пути к выходу Оливия заметила, что у кассы лежат печенье с предсказаниями. Она восторженно ойкнула, запустила руку в миску и выудила 4 маленьких пластиковых свертка. Потом вручила по одному печенью Малькольму и Холдену, а третье с озорной улыбкой протянула Адаму. «Ты их ненавидишь, правда ведь?» «Да не то чтобы ненавижу», — он взял печенье. «Просто думаю, что на вкус они как пенопласт». «Пищевая ценность у них, вероятно, такая же», — пробормотал Малькольм, когда они скользнули во влажную вечернюю прохладу. Как ни странно, у них с Адамом было много общего. Дождь уже кончился, но улица блестела в свете фонаря. Легкий ветерок шевелил листья, стряхивая с них капли на землю. Оливия вдыхала полными легкими свежий воздух, такой приятный после нескольких часов в ресторане. Она закатала рукава и случайно коснулась рукой пресса Адама. Оливия посмотрела на него с игриво извиняющейся улыбкой, а он вспыхнул и отвел взгляд. Холден сунул в рот кусочек печенья и, моргая, посмотрел на бумажку с предсказанием. «У того, кто смеется над собой, всегда есть повод для смеха». «Это что, Степ? Это печенье надо мной стебется!» Он с возмущением оглянулся по сторонам. «Похоже на то», — ответил Малькольм. «У меня сказано: побалуй себя сам. Зачем ждать, что это сделает кто-то другой? Кажется, мое печенье тоже над тобой стебется, зайка. Похоже, с этой партией что-то не так. А у вас что?» — спросил Холден у Адама и Оливии. Оливия уже откусила уголок и вытащила бумажку. Фраза была банальной, и все же ее сердце ёкнуло. «У меня нормальная», — сообщила она Холдену. «Врешь». «Нет». «И что там?» «Никогда не поздно сказать правду». Она пожала плечами и повернулась, чтобы выбросить пластиковую обертку. В последний момент она решила сохранить клочок бумажки и сунула его в задний карман джинсов. «Адам, открой свое», — сказал Малькольм. «Не-а». «Ну давай». «Не собираюсь есть кусок картона только ради того, чтобы тебя утешить». «Ты хреновый друг». «Если верить производителю печенья, ты хреновый парень, так что...» «Дай сюда», — вмешалась Оливия, забирая печенье у Адама. «Я его съем». «И прочитаю». За исключением машин Адама и Малькольма, парковка была совершенно пуста. Сейчас Холден собирался вместе с Малькольмом поехать к себе домой, чтобы выгулить свою собаку. «Адам тебя подбросит, так, Ол?» «Не нужно, тут идти меньше 10 минут». «Но как же сумка?» «Она не тяжелая, и я...» Она резко остановилась, прикусила губу, обдумывая возможные варианты, а затем почувствовала, что улыбается одновременно робко и целеустремленно. «На самом деле, Адам проводит меня домой, так ведь?» Мгновение он с непроницаемым видом молчал, затем спокойно ответил. «Конечно». Он сунул ключи в карман джинсов и перекинул через плечо ремень ее спортивной сумки. Когда Холден и Малькольм сели в машину, Адам спросил: «Где ты живешь?» Оливия молча показала рукой. «Ты уверен, что хочешь нести мою сумку? Я слышала, в определенном возрасте легко надорвать спину». Адам сердито воззрился на нее, и она рассмеялась, подстраиваясь под его шаг. Вскоре они вышли со стоянки. Вокруг было тихо, только подошвы ее кроссовок шаркали по мокрому бетону. А спустя несколько секунд мимо проехала машина Малькольма. «Эй!» — окликнул Холден с пассажирского сиденья. «Что было в предсказании Адама?» Оливия сделала вид, будто смотрит на бумажку. «Ничего особенного. Просто доктор Холден Родригес — жалкий неудачник». Малькольм поддал газа как раз в тот момент, когда Холден замахал руками. Оливия расхохоталась. «Что там написано на самом деле?» — спросил Адам, когда они, наконец, остались одни. Оливия протянула ему скомканную бумажку и молча смотрела, как он наклоняет ее, чтобы прочитать в свете фонаря. Ее не удивило, что под скулами у него заходили желваки, и что он, не говоря ни слова, сунул предсказание в карман. В конце концов, она ведь знала, что там написано. «Можешь умереть от любви. Кто-нибудь тебя воскресит». «Можно мы поговорим о Томе?» — спросила Оливия, обходя лужу. «Это не обязательно, но мне хотелось бы». «Можно? Нужно». Она увидела, что его горло подрагивает. «Конечно же, из Гарварда его уволят». «Другие дисциплинарные меры все еще рассматриваются. Совещание вчера шло до позднего вечера». Адам бросил на нее быстрый взгляд. «Вот почему я не позвонил тебе раньше. Гарвардский координатор по работе с 9-м разделом должен скоро с тобой связаться». «Хорошая новость». «А что с твоим грантом?» Он стиснул зубы. «Точно не знаю, что-нибудь придумаю. Или нет. Сейчас это меня не особо заботит». «Как странно», — подумала Оливия. Но ее удивление быстро прошло. Она осознала, что профессиональные последствия этой истории не так тяжелы, как личные. «Мне так жаль, Адам. Я знаю, он был твоим другом». «Не был?» Адам резко остановился посреди улицы. Он повернулся и посмотрел на нее своими глубокими, светло-карими глазами. «Я понятия не имел, Оливия. Я думал, что хорошо его знаю, но...» Его кадык дернулся. «Нельзя было доверять тебе, Тому. Прости». Он так произнес это «тебя», будто Оливия была чем-то особенным, бесценным и незаменимым. Его самым обожаемым сокровищем. От этого Оливии хотелось дрожать, смеяться и плакать одновременно. Ей было неловко и очень радостно. «Я боялась, ты разозлишься на меня за то, что я все испортила. Твои отношения с Томом и, может, теперь у тебя не получится переехать в Бостон». Адам покачал головой. «Ну и ладно. Мне это совершенно безразлично». Он долго удерживал ее взгляд своим. Челюсти его двигались, словно остальные невысказанные слова он проглотил. Но он так ничего и не добавил. Так что Оливия кивнула, повернулась и зашагала вперед. «Кажется, я нашла другую лабораторию, чтобы закончить исследование. Ближе к нашим местам. Так что в следующем году мне не придется переезжать». Она заправила волосы за ухо и улыбнулась ему. Было что-то глубоко приятное в том, что он рядом, такой осязаемый и бесспорный. Оливия чувствовала это на каком-то первобытном, интуитивном уровне. Головокружительное счастье, всегда возникавшее в его присутствии. Внезапно ей совсем расхотелось обсуждать Тома. «Отлично посидели. И, кстати, ты был прав. Насчет тыквенной бурды? Нет, она была прекрасна. Насчет Холдена. Он действительно невыносим. Постепенно к нему привыкаешь. Лет за 10 или около того. Правда? Не, на самом деле нет. Бедный Холден», — Оливия издала смешок. «Кстати, не только ты помнишь». Адам бросил на нее взгляд. «Помню что?» «Наше знакомство. В туалете, когда я пришла на собеседование». Оливии показалось, что он на мгновение замедлил шаг. А может и нет. И все же в его глубоком вздохе слышалась нотка неуверенности. «Правда?» «Ага. Просто до меня не сразу дошло, что это был ты. Почему ты ничего не сказал?» Ей было так любопытно, что происходило у Адама в голове в последние несколько дней, недель, лет. Кое-что она уже понимала, но некоторые моменты ему придется прояснить. «Потому что ты представилась так, будто раньше мы никогда не встречались». Оливии показалось, что он слегка покраснел. Возможно, лишь показалось. Под беззвездным небом, в слабом желтом свете фонарей, трудно было сказать наверняка. «И я думал о тебе. Несколько лет. Я и не хотел...» Вероятно, ему приходилось непросто. Они пересекались в коридорах, ходили на одни и те же конференции и семинары. Оливия об этом не задумывалась. Но теперь она невольно задавалась вопросом, что думал он? Он годами говорил и говорил об этой удивительной девушке, но волновался, что вы с одного факультета, сказал ей тогда Холден. Оливия столько всего напридумывала и так ошибалась. «Знаешь, тебе незачем было лгать», сказала она без осуждения. Адам поправил на плече ремень ее сумки. «Я не лгал». «В некотором роде да. Ты умалчивал». «Верно». «Ты...» — он сжал губы. «Ты расстроена?» «Да нет, это не такая уж и плохая ложь». «Неплохая?» Она на мгновение прикусила ноготь большого пальца. «Я поступала намного хуже. И тоже не стала говорить о нашей встрече, даже после того, как все поняла. И все же, если ты чувствуешь...» «Я не расстроена», — сказала она нежно, но решительно. И подняла взгляд на него, желая, чтобы он понял. Пытаясь понять, как ему сказать, как показать ему. «Я чувствую другое», — она улыбнулась. «Радость, например, что ты помнил меня с того дня». «Ты...» Пауза. «Тебя нелегко забыть». «Ха, на самом деле нет. Я была никем, частью огромного потока поступающих». Она фыркнула и опустила взгляд. Ей приходилось шагать намного быстрее него, чтобы не отставать. «Мой первый год был ужасен. Было очень тяжело». Адам посмотрел на нее с удивлением. «Ты помнишь свой первый доклад на семинаре?» «Да, а что?» «Ты свою краткую презентацию назвала сверхкраткой и поставила на слайды картинку из «Звездного пути». «О, да, было такое!» Она тихо рассмеялась. «Не знала, что ты поклонник сериала». «Был период». «И еще я помню пикник в тот год, когда пошел дождь. Ты несколько часов играла в пятнашки с чьими-то детьми. Они от тебя были в восторге. Младшего пришлось буквально отрывать от тебя, чтобы затащить в машину». «Дети доктора Мосс», — Оливия посмотрела на него с любопытством. Поднялся легкий ветерок и взъерошил его волосы. Но он, казалось, был не против. «Не думала, что ты любишь детей. Я полагала совсем наоборот». Адам вскинул бровь. «Мне не нравятся взрослые люди за 20, которые ведут себя как малые дети. Но я ничего не имею против настоящих трехлеток». Оливия улыбнулась. «Адам, тот факт, что ты уже знал меня, как-то повлиял на твое решение притвориться, будто мы встречаемся?» Пока он искал ответ, у него на лице промелькнуло около десятка эмоций, и она не смогла прочитать ни одной. «Я хотел помочь тебе, Оливия. Я знаю, не сомневаюсь в этом». Она провела пальцами по губам. «Только поэтому?» Он плотно сжал губы, выдохнул, закрыл глаза и долю секунды выглядел так, будто из него выдирают зубы и душу. Затем сказал, смирившись. «Нет, нет», — повторила Оливия задумчиво. «Кстати, мы пришли». Она указала на высокое кирпичное здание на углу. «Точно». Адам огляделся, изучая улицу. «Отнести наверх твою сумку?» «Я, может быть, позже. Мне нужно кое-что сказать тебе перед этим». «Конечно». Он остановился перед ней, и она, подняв голову, посмотрела на него, на очертания его красивого, родного лица. Между ними был лишь свежий ветерок и расстояние, которое Адам счел подходящим случаю. Ее упрямый, непредсказуемый, фейковый парень. Чудесный, неповторимый, восхитительно особенный. Оливия чувствовала, как грудь переполняют эмоции. Она глубоко вздохнула. «Дело в том, что я была дурой и все понимала неправильно». Она нервно теребила прядь волос, затем рука ее опустилась к животу и... «Ладно, ладно». Она скажет ему. Она сделает это прямо сейчас. Это как проверка статистической гипотезы. Ошибка первого рода. Опасная штука, правда? Адам нахмурился. Он явно понятия не имел, куда она клонит. Ошибка первого рода — ложноположительный результат. Решить, будто что-то есть, когда этого нет. «Я знаю, что такое ошибка первого рода». «Да, конечно. Просто в последние несколько недель меня пугала мысль, что я могу неверно трактовать ситуацию. Могу убедить себя в чем-то, что не является правдой. Увидеть нечто, чего нет, просто потому что хочу это увидеть. Самый страшный кошмар ученого, да?» «Да, он хмурился». «Поэтому в анализах нужно устанавливать такой уровень значимости, чтобы...» «Но суть в том, что ошибки второго рода тоже плохи!» Оливия пристально посмотрела ему в глаза. Нерешительно и в то же время настойчиво. Она была так напугана тем, что собиралась сказать, но в то же время радовалась, что он наконец-то узнает. Полная решимости извлечь это наружу. «Да», — не спеша согласился он, слегка озадаченный. «Ложно-отрицательные результаты тоже плохи». «Вот в чем загвоздка с наукой. Нам вбивают в голову, что ложно-положительные результаты — это плохо. Но ведь ложно-отрицательные тоже ужасны», — она сглотнула. «Неспособность что-то видеть, даже если оно у тебя прямо перед глазами, когда ты намеренно ослепляешь себя, просто потому что боишься увидеть слишком много». «Ты хочешь сказать, что аспирантов некорректно обучают статистике?» Оливия коротко рассмеялась и почему-то вспыхнула, хотя их окружала темная вечерняя прохлада. У нее начало щипать глаза. «Может быть. Но кроме того, думаю, я вела себя некорректно. И я больше так не хочу». Он сделал маленький шаг вперед, чуть сократив расстояние между ними. Он не вторгался в ее личное пространство, но все же оказался так близко, что она почувствовала его тепло. «Оливия, что с тобой?» «Со мной столько всего случилось до нашего знакомства, и, кажется, меня это в каком-то смысле сломало. Я постоянно жила в страхе одиночества, и я тебе потом расскажу, если захочешь». «Но сначала мне нужно самой разобраться, Почему я считала, что прятаться за стеной лжи лучше, чем признать хотя бы крупицу правды? И все же я думаю... Она сделала глубокий прерывистый вздох. По ее щеке скатилась слеза. Одна единственная слеза. Увидев это, Адам одними губами произнес ее имя. «Думаю, где-то в процессе я забыла о своей значимости. Я забыла себя». И теперь она подошла ближе. Она положила ладонь на кромку его рубашки, слегка потянув и сжав ее. Она начала к нему прикасаться, плача и улыбаясь одновременно. «Адам, я хочу сказать тебе две вещи. Что я могу... Прошу, просто дай мне сказать». Все это у нее не очень получалось. Она просто стояла рядом с ним, а глаза ее все больше и больше наполнялись слезами. Адама явно беспокоило, что он никак не может помочь. Его опущенные руки сжимались в кулаки, и Оливия любила его за это еще сильнее. За то, что он смотрел на нее так, словно она была началом и концом каждой его мысли. Первое. Я солгала тебе, и моя ложь была не просто умолчанием. Оливия. Это была настоящая ложь. Плохая, глупая. Я позволила тебе... Нет, я заставила тебя думать, будто у меня есть чувства к другому, тогда как на самом деле их не было. Никогда. Его ладонь поднялась к ее щеке. «Что ты?» «Но это не очень важно». «Оливия». Он притянул ее ближе, прижался губами к ее лбу. «Это не имеет значения». «О чем бы ты ни плакала, я все исправлю. Я сделаю как надо, я...» «Адам», — прервала она, улыбнувшись сквозь слезы. «Это не важно, потому что есть вторая, главная вещь». Теперь они были так близко. Она чувствовала его запах, его тепло, его руки, которые скользили по ее лицу, вытирая слезы. «Милая», — тихо сказал он. «Что это за вторая вещь?» Она все еще плакала, но была счастлива, как никогда. И, наконец, сказала, вероятно, с ужаснейшим произношением: «Ich hoffe an you, Адам».